«Как она прекрасна!» – прошептал Лучинин, сжимая его руку. «Как девушка!» – медленно произнес Хлудов, в одном слове воплощая свою мечту. «Володя!» Он вздрогнул всем телом, точно проснулся. Он узнал голос жены, полный ужаса и боли, и ему тоже было больно. Он сам не знал отчего. Он провел рукой по глазам. Надежда Васильевна стояла перед ним, заслоняя собой сидевшую Веру, и жуткое было у нее сейчас лицо. Брови слились в одну грозную линию, нервически дрожал угол рта. Она поняла выражение его глаз, она слышала его слова. «Володя, взгляни на меня», — тихо с мучением сказала она и положила руки на плечи мужа. Зрачки Хлудова остановились на ней. И ей стало страшно, страшно до ужаса. Из этих неподвижных зрачков глянула на нее его темная таинственная душа, и холодом отчуждения повеяло на нее от его невидящего взгляда. И впервые поняла она тут, что думал, что чувствовал эти годы он, человек без прошлого, рядом с нею, проживший бурную жизнь без него. В этих зрачках, устремленных на нее, она впервые увидала образ другой женщины, чистой, юной, пусть грезы пока, но другой, не похожей на нее, его жену и любовницу, которую вчера еще он ласкал с исступленной страстью. И какой-то темный далекий голос из тайников ее подсознания сказал ей в этот миг: «Конец». Через 2 недели Надежда Васильевна покидала Н. Нарушив контракт с городским театром, она уезжала на пасхальный сезон в Одессу. «Как это все неожиданно, мамочка!» — огорченно говорила Вера. «И у вас такое больное лицо. Вы устали, наверное. Отчего вы не отдохнете? Вы так переменились. Вас узнать нельзя». «Постарела?» «Нет, но у вас такое больное лицо. Останьтесь». «Нельзя, Верочка. Друг мой, я должна уехать. Володе нужен юг, морские купания. Я покажу его хорошим докторам. Он может еще поправиться». Слезы градом катились по ее лицу. Вера стала на колени, они обнялись и обе молча плакали. «Верочка, если б ты знала, какой ужас я переживаю. Но он поправится, мамочка, ведь он опять такой милый стал, каким был прежде. Милая ты моя детка, спасибо тебе за все, и за ласку, и за... Дай Бог тебе счастья. А для меня, Верочка, все кончено. Все». Они уехали, и чувство глубокого безнадежного одиночества охватило Веру. Но было что-то страшнее одиночества и страшнее разлуки. Мамочка несчастна. Мамочка страдает. Что если Рязанцев прав, и скоро наступит конец? За что же тогда? За что она, Вера, пожертвовала своими мечтами, своей молодой жизнью? Все напрасно? Было жутко думать: нет, пусть мамочка страдает сейчас. Но ведь она же знала счастье, знала жгучие радости, о которых пишут в книгах, знала минуты, пережив которые не жаль и умереть. Что бы ни случилось дальше, прошлого не вычеркнешь. И это прошлое, такое полное, такое богатое, дала матери она, дочь, своей горячей любовью, своей смиренной жертвой. Но она-то, она сама. Вот они уехали вдвоем, будут вместе, увидят другие города, других людей, увидят юг и море, а она, Вера, останется здесь, в пыльном городе, потом будет жить на хуторе одна. всегда одна со своими мечтами. И так пройдет жизнь. И опять казалось ей, что беспощадное колесо судьбы прошло по душе ее, полевому цветку, поднявшемуся у дороги, и, смешав с пылью, раздавило ее душу, тянувшуюся к солнцу. И ей уже не подняться, для нее не будет ни рассвета, ни зорь. 13 февраля 1916 года. Москва. Конец книги.